Глава третья. Похоже, по части реакции Томас все-таки уступал мне, потому что вампир успел залезть в машину по плечи, когда он наконец выдохнул «Матерь Божья!». Я с размаху заехал вампиру в лицо левым локтем. Причинить ему боль я не мог, но это подарило мне драгоценную секунду. Я добавил еще, своротив ему скулу на бок, а другой рукой тем временем отчаянно зашарил в стоявшем на полу между сидениями прямо за ручником ящички. Там у меня хранилось единственное оружие, способное помешать вампиру растерзать меня на клочки. Вампир впился в меня своими костлявыми когтистыми лапищами. Не будь моя куртка укреплена охранительными заклятиями, он запросто вырвал бы сердце у меня из груди, однако толстая, да еще заговоренная кожа продержалась секунду-другую, позволив мне изготовиться к контратаке. Вампиры черной коллегии известны ровно столько времени, сколько помнит себя человечество. В их распоряжении немереное количество вампирских энергий, тех самых, о которых писал Стокер. Но и уязвимые места у них тоже имеются. Они боятся чеснока, символа веры, солнечного света, проточной воды, огня, осиновых кольев. В своей книге Брэм Стокер рассказал всем, как их убивать. Так что в начале 20-го столетия их почти полностью истребили. Выжили только самые умные, самые быстрые, самые дерзкие представители рода, обладатели многовекового опыта во всем, что касается жизни и смерти. Особенно смерти. Впрочем, сомневаюсь, чтобы даже этот многовековой опыт подготовил кого-либо из них к тому, что его огреют воздушным шариком, наполненным водой. Точнее, святой водой. У себя в машине я держу под рукой 3 таких шарика. Я схватил один из них и с размаху врезал вампиру по морде. Шар лопнул, окатив святой водой всю голову вампира. Везде, где капли попадали на кожу гнусной твари, плоть исчезала в ослепительной вспышке серебристо-белого света. Вампир издал сиплый, скрежещущий вопль и задергался в конвульсиях. Взмахнув рукой, он зацепился за руль, и металлическая баранка со скрипом погнулась. «Томас!» — прохрипел я. «Да помогите же!» Впрочем, Томас уже действовал. Он расстегнул ремень безопасности, подобрал колени и, развернувшись влево, изо всех сил ударил вампира пятками в лицо. Физической силой Томас наверняка уступал черному вампиру, но даже так оставался на порядок сильнее меня. Удар вышвырнул того из машины, и он, пробив спиной фанерную стенку будки, полетел на землю. Писклявое рычание сменилось яростным тявканьем. Вампир слабо дергался на земле, пытаясь подняться. Теперь я лучше разглядел ущерб, нанесенный ему святой водой. Почти четверть головы, от левого уха и до угла губ, просто исчезла. Ожоги продолжали гореть неярким золотым огнем. Из чудовищной раны сочилась комковатая черная слизь. Я достал из ящика еще один шарик и занес руку для нового броска. Вампир испустил свистящий, полный страха и злобы вопль, повернулся и бросился прочь, без труда пробив вторую стенку будки. «Уйдет ведь!» — бросил Томас, возясь с заедающей дверной ручкой. «Не смейте!» — рявкнул я, перекрикивая тявканье. «Это приманка!» Томас застыл. «С чего вы так думаете?» «Я узнал этого парня», — пояснил я. Он был на маскараде у Бьянки, только тогда он был еще живой. Каким-то непостижимым образом Томас ухитрился побледнеть еще сильнее. «Один из тех бедолаг, которых обратила та сучка из черной коллегии? Ну, наряженная Гамлетом?» «Ее зовут Мавра. Да, он самый». «Блин». Пробормотал он. «Вы правы. Похоже на западню. Может, она следит за нами сейчас из засады. Ждет, пока мы окажемся в темном переулке». Я крутанул руль в одну сторону, потом в другую. Руль немного заедало, но, в общем, править это не слишком мешало. Да здравствует голубой жучок, великий и могучий! Я нашел на стоянке свободное место и втиснул на него свою машинку. Щенячий лай снова сменился рычанием. Мавра может обойтись и без темного переулка. У нее талант на завесы. Она могла бы сидеть, скажем, на багажнике, а мы бы ее и не заметили. Томас облизнул пересохшие губы, беспокойно шаря взглядом по стоянке. «Думаете, она приехала за вами?» «Запросто. Я не дал ей уничтожить тот меч, Амаракиус, и она была союзницей Бьянки. До тех пор, пока я ту не убил. Ну и потом, война ведь. Странно еще, что она не объявилась раньше». «Господи, я ее до усера боюсь». «Я тоже». Я нагнулся и пошарил рукой под водительским креслом. Рука наткнулась на маленький пушистый хвост, я легонько потянул за него и как мог осторожнее извлек щенка на свет Божий. Разумеется, это оказался все тот же сумасшедший колчуухий щен. Он все рычал, не обращая на меня внимания, и с ожесточением мотал мордахой из стороны в сторону. «Хорошо еще у нас нашелся сторож. Вамп запросто мог убрать нас обоих». «Что у него в зубах?» — перебил меня Томас. Щен выпустил то, что он трепал с такой яростью, и предмет плюхнулся на пол жучка. «Ха!» — хмыкнул я. «Это же вампирское ухо. Должно быть, святая вода отожгла нафиг». Томас покосился на ухо и слегка позеленел. «Оно шевелится». Щен зарычал и потянулся к извивавшемуся на полу клочку прогнившего уха. Я с максимальной осторожностью подобрал его кончиками пальцев и выкинул в окно. Похоже, такой оборот событий вполне устроил щенка. Он сел и разинул пасть в щенячьей ухмылке. «Отличная у вас реакция, Гарри», — заметил Томас. «Ну, когда эта гадость на вас бросилась. Нет, правда, хорошая реакция. Быстрее моей. Как вам, черт подери, такое удается?» «Ни хрена мне не удается. Я заметил какую-то помеху только после того, как вот этот начал рычать, всего за пару секунд до того, как тот на меня бросился». «Вау», — сказал Томас. «Вот и говори после этого про везение». «Угу, мне без везения никак». Щен вдруг крутанулся на месте, развернувшись мордочкой в ту сторону, где скрылся вампир, и снова зарычал. Томас настороженно застыл. «Эй, Гарри, знаете что?» «Что?» «Мне кажется, нам лучше зайти в дом». Я поднял щенка с пола и прощупал темноту своими чувствами, но ничего не обнаружил. «Незаметность — лучшая гарантия от уничтожения», — сказал я. «Пошли».